Собрав материал по воспоминаниям о Гоголе, мне пришлось волей-неволей остановиться и на настоящем этих мест, сохранивших те черты, которые известны читателям Гоголя. Все эти места поэтому и назвал я одним словом «Гоголевщина». Не будь Гоголя, разве говорили бы о них? Разве говорили бы об Украине? Конечно, говорили бы, а Полтавский бой, разве он не прославил страны? Да, были герои-победители. Об этом свидетельствуют могилы, дела рук героев. А после них прошли два мирных человека с записными книжками в руках. Один обессмертил Полтаву в чудных стихах, а другой заставил весь мир полюбить милую, симпатичную Украину. Ни Полтавы, ни Украины без них не знали бы. От героев меча остались могилы, от людей — слова, правда и любовь. Выехал я из Полтавы по исторической Диканьской дороге и, проехав почти с версту, невольно оглянулся назад. Украинская красавица, утонувшая в садах и тополевых аллеях, изменилась. Впереди раскинулись широко-широко поля, ярко-зеленые озими с желтыми оазисами, хуторскими садочками, золотом отливающими при ярком блеске сентябрьского солнца. Резкой полосой прорезает изумрудную зелень черная дорога, по которой когда-то ездил Гоголь. Ранее, еще ранее, на этих полях, спокойных изумрудных полях, тяжкой тучей, отряды конницы летучей, браздами, саблями звуча, сшибая, срубится с плеча. Бросая груды тел на груды, шары чугунные повсюду, меж ними прыгают, разят, прах роют и в крови шипят. Гром пушек, топот, ржанье, стон и смерть и ад со всех сторон. Ужасное было время, и напоминают о нем эти зеленые курганы по сторонам дороги. И воздвигла эти курганы прихоть и жажда славы одного человека. Мне представлялось, вон там, в балочке, двое бледных, испуганных всадников боязливо скачут по очеретам. Нет уж давным-давно их... Сначала молниеносных, потом испуганных взглядов, полных отчаяния. Нет уж и грозного воинства. Ничего не оставалось на этих полях, кроме поросших травою могил. А поля все неизменны, свежи, зелены. Да, осталось еще народное название местности по дороге, характеризующее то время. Название это Побиванка. А за Побиванкой Петрова долина — а дальше Переруб, а там и Диканька. Вот при въезде аллеи из дубов, таких пятиохватных да угрюмых, каких на свете, пожалуй, не увидишь. Это те самые дубы, о которых Пушкин сказал: «Цветет в Диканьке древний ряд дубов друзьями насажденных, а не о працах казненных, да ныне внукам говорят». А за дубами Диканька, с ее великолепным дворцом, окруженным парком, сливающимся с дубовыми лесами, в которых водились даже стада диких коз. Я целый день провел в этом лесу. Октябрьский солнечный день. Тишина поразительная. Ни лис, ни веточки не шелохнутся. Если только смотреть на солнце, переливается в воздухе прозрачная блестящая паутина между тонкой порослью, да если прислушаться, зашелестит на миг упавший с дерева дубовый лист. Земля была устлана плотно прибитыми накануне дождем желтыми листьями, над которыми стоят еще зеленые, не успевшие пожелтеть и опасть листья молодой поросли. Ни звука, ни движения, только лапчатый кленовый лист, прозрачно-желтый на солнце, стоит боком к стеблю и упорно правильным движением качается в стороны, как маятник, то вправо, то влево. Долго он качался, и успокоился только тогда, когда оторвался, зигзагами полетел вниз и слился с желтым ковром. Да еще тишина нарушилась двумя красавицами, дикими козами, которые быстро пронеслись мимо меня и скрылись в лесной балке. И конца краю нет этому лесу. А посреди него поляна, где пасутся табуны. Вот волчий яр, откуда открывается внизу далеко-далеко необъятный горизонт, прорезанный голубой лентой Ворсклы, то с гладким степным, то с лесистым обрывистым берегом. Великолепны окрестности Диканьки и великолепен дворец, в котором между драгоценностями хранилась в дорогом шкафу рубаха Василия Кочубея. Простая белая рубаха с пятном крови. После казни в Белой церкви рубаха Кочубея досталась его родственникам и до последнего времени хранилась в церкви в селе Жуках. Несколько лет тому назад в Жуках ожидали архиерея, объезжавшего епархию, и попадья, решившие, что не подобает владыке видеть окровавленную рубаху, вымыла ее, но все-таки кровь отмыть не могла. Тогда владелец Диканьки Кочубей взял эту реликвию к себе и устроил ей помещение в своем дворце. Сзади дворца сад, а еще дальше за прудом и село Диканька, где кузнец Вакула так расписал свою хату, что приезжавший блаженной памяти архиерей даже спросил, «А чья это такая размалеванная хата?» Та самая Диканька, где жил дьяк Фома Григорьевич. Кажется, незнатный человек, а посмотреть на него в лице какая-то важность сияет, даже когда станет нюхать обыкновенный табак, и тогда чувствуешь невольные почтения. В церкви, когда запоет на клиросе, умиление неизобразимое. Прошел я из дворца и парка в Диканьку для скорости пути, едва пролезши в какую-то дверь в заборе, перешел мостик и стал подниматься в гору к Троицкой церкви, которую расписывал Вакула и в которой Фома Григорьевич дьяком был. Остановился против церковной ограды у хаты, а на воротах написано «Петр Андреевич Зеленский». «Чья хата?» — спросил я подошедшего человека, не молодого и не старого. «Хата была Петра Андреевича, дьяка, а как он умер, так перешла к новому дьяку, его преемнику, то был дьяк». «Вроде Фомы Григорьевича?» «Вроде Фомы Григорьевича, да еще почище. Почтенный был, все молчал». Да слушал, да табак с такой важностью нюхал, что шапку увидишь, скинешь. А как на клиросе пел? По-старинному и даже невольно умилительно. А выпить мог уму невообразимо. Бывало, праздником пьет-пьет, и не узнаешь. А как запоет волною морскою, да вскочит, тряхнет плечами, да гикнет, и пойдет, вот это был дьяк. Больше 50 лет здесь прослужил. Шли мы по Диканьским улицам, и все мой спутник мне рассказывал, и видно, что читал всего Гоголя. — А вот и Вакуленко! — указал он мне кузницу. Я поинтересовался. — А что у вас? — Так же, как вы, все Гоголя знают. — Да, Диканька должна знать. И знает Гоголя, у нас неграмотных, кажется, совсем нет. Диканька — это гоголевщина. Как же нам не знать? В тот же день я выехал из Диканьки в Яновщину. Вот балка-пустовитка. Здесь когда-то сидел разбойник-пустовит. Вот Зазулина балка, вот Ячкова, вот хутор Задорожный. Владельцем его был казак Григорий Ефимович Задорожный, старейший в округе. Еще во времена Гоголя он был церковным старостой в Яновщине. И после каждой церковной службы Мария Ивановна Гоголь приглашала его в дом. Добрая была. Бывало, у меня в церкви разменяет 10 рублей и все раздаст бедным. А Паныч Гоголь еще добрее был. Помню, раз при мне говорил Марье Ивановне, смотрите, чтобы не обижали людей. Приедет, бывало, поговорит с народом. Ласково, ласково, добрый паныч был. От Задорожного я заехал в невенчанную балку. Балка — это на десяток верст, по странной случайности, искони была вся населена холостяками-помещиками, записывавшими своих многочисленных детей к себе в крепостные. Приехал на хутор, которым владели братья Мироненки. Мироненки были уже пожилые люди, родные братья. Жили они и прежде бедно, а потом умер их богач дядя Шафранов и оставил им имение и деньги. Стали они делить такое богатство. Крупные поделили, а на мелком поссорились. Не поделили старую молотилку, и стоит она, гниет на дворе у обоих на глазах, чтобы никто ей пользоваться не мог. Старший брат Иван Иванович соглашался продать молотилку и деньги поделить, и даже пожертвовать на школу, а младший Петр Иванович уперся и говорит: «Нехай она сгние, або моя, або хай сгние». И поссорились из-за молотилки, и друг друга видеть не желали, и знать не хотели, живут, будто и незнакомы. Великий Гоголь провидел этих братьев, которых так живо изобразил в Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче. Я заехал в дом к Ивану Ивановичу, который жил вдвоем с сыном своим, Спиридоном Ивановичем. Оба хорошие хозяева и аккуратные люди. Иван Иванович очень интересовался стариной, много помнил и прекрасно рассказывал. Даже и стихи на украинский язык переписывал. Я предполагал найти у него что-нибудь о Гоголе, но нашел только кипу старинных, еще блаженной памяти поветового Миргородского суда, дел, да несколько купчих крепостей на продажу людей. Живых людей. Ужасные документы, по которым живые люди переходили от одного владельца к другому, дети отнимались от родителей. Интересное имя в одной купчей упоминается. — сказал мне хозяин. — Это Гришко Горишевский. Он из села Устьевиц, из-под Сорочениц, и я сам оттуда. Так вот, этот самый Гришко Горишевский, я уж не помню его, дед мне про него рассказывал, был сотником и принимал к себе всех разбойников и майданщиков. — А что такое майданщики? — О которых закуцы на Майдан посылала. — Не понимаю. — Закуцы? Да это... Экзекуция власти. За куцей стоял из головы соцкого, десятского писаря и добросовестного. Идут они всей партии выколачивать подушные. Если не платит кто подушного, в первый раз арестуют. Если не заплатит во второй раз, а уж в тюрьме сидел, достанут сажи. Натолкут ее, помешают с водой, да и давай ляпать по стенам. И по одежде, почем попало, и водят за собою тех, кого измажут. В третий раз берут недоимщика и ведут его на большую дорогу, на перекресток. А на перекрестке лежат сваленные длинные дубы и надолблены в тех дубах дыры. И вот в дыру на дубе вставляют ногу неплательщика и прибивают ее бруском. Вынуть нельзя. Много народу насадят и держат. Трое-четверо суток, даже зимой. Это называлось на дубу. В четвертый раз неплательщика забирают и ведут к дубу. А у дуба ямы глубокие, над ямами перекинутые жердочки, а через жердочки перекинуты прутяные плетни. И вот в эту яму насадят битком недоимщиков, а затем навезут воды и ходят, закуцая по плетням. И поливает холодной водой тех, которые сидят в ямах, и продолжалось это от 3 до 5 дней. Ну а уж, если это не помогало, пороли жестоко и отправляли, пока не заработают подушного, на селитренные заводы, на майданщину. Так поступали с казаками. Майданы были повсюду вокруг. Работа каторжная, каторжные порядки. Майданщик был ругательным словом, уцелевшим до меня. Единственный исход для майданщиков был побег в Таврию или в Донские и Днепровские гирла, или к Гришко Горишевскому. В то время в Устьвицах блестела Сорочениц Миргородского уезда. У него было большое имение. И стоял на Сорочинской дороге столб, а в столбу проверчено 6 дырок. Это были условные знаки, которые понимали только те же майданщики. Означали эти 6 дырок, что беглые, явившиеся сюда, получают 6 лет панщины, если запишутся к Гришке, в пицуситки, а через 6 лет переходят с потомством в крепостные. А бежать от Гришки было нельзя, у него были злющие-призлющие собаки, которые разрывали каждого прохожего. А ударить ни одной собаки нельзя, кто ударил, сам пропал. Передававший это со слов своего деда родился в тех же Устрицах. О себе Иванович рассказывал так. Боялись мы школы. Учились мы в конюшне у попа. Учился со мной рядом же и теперешний кременчугский врач В. Вот сидим мы в конюшне на бревнах, да и выглядываем из оконца. Кто идет? А сами читаем. Един Бог во Святой Троице. Вдруг поп выхватит у кого-нибудь из рук книжку. Да велит продолжать наизусть. А чего тебя ошибся линейкой по щеке? О, с какими мордами ходили! А то раз спрашивает меня, скольки было ноев? Один, говорю я, праведный ной. А як же Америка взялась, да по морде линейкой? От Мироненко я выехал в Яновщину, чтобы повидать гоголевские места, сестру Гоголя, Головню и старшего вроде Гоголей Быкова. Не могу не сознаться, что в Яновщину ехал я с сердечным трепетом. Даже решил, что и заходить к владельцам не буду, постараюсь их не беспокоить. Так я слышал уже о том, как надоели им всевозможные интервьюеры и корреспонденты с фотографическими аппаратами и записными книжками, обладатели которых заносят каждое слово о Гоголе, сказанное тем даже, кто, живя на Украине, и понятия не имеет о Гоголе. Эти пилигримы страшно надоели владельцам Яновщины. И я не хотел уподобляться им, да и вообще думал-то найти мало интересного. Надоело людям отвечать, будут повторяться, говорить нехотя. А вышло наоборот. На подъезде, расположенного в саду дома Быкова, я встретил хозяйку дома и попросил разрешения только пройтись по Гоголевскому саду, на что получила разрешение и, откланившись, назвал свою фамилию. Меня попросили в дом. Оказалось, что Быков знал меня по моим работам, а супруга его, Мария Александровна, внучка Александра Сергеевича Пушкина, слыхала обо мне от своих родственников, с которыми я бывал давно знаком. Приятное разочарование. Думал посмотреть сад. Предполагал встретить сухой прием, не добыть ничего интересного. А оказалось, что весь ты интерес и был здесь. Нашла сотню общих знакомых. Пошел разговор такой, будто встретились друзья после долгой разлуки. Оказалось, что Быков сам интересовался до мелочи всем, что касалось своего гениального дяди. И сам владел еще многими интересными реликвиями, кроме тех, которые им уже ранее были пожертвованы в Румянцевский музей. Передо мной раскрылся целый музей реликвий, рассмотрению которых я посвятил день и почти всю ночь.